Он участвует в этой войне, потому что она вспыхнула в стране, которую он всегда любил, и потому что он верит в республику и знает, что если республика будет разбита, жизнь станет нестерпимой для тех, кто верил в нее. На время войны он подчинил себя коммунистической дисциплине. Здесь, в Испании, коммунисты показали самую лучшую дисциплину и самый здравый и разумный подход к ведению войны. Он признал их дисциплину на это время, потому что там, где дело касалось войны, это была единственная партия, чью программу и дисциплину он мог уважать. Каковы же тогда его политические убеждения? «Нет у него теперь никаких», — сказал он себе. «Но об этом никому нельзя говорить», — подумал он. «Нельзя даже мысли такой допускать». «А чем ты хочешь заняться после войны?» «Вернусь в Штаты и опять буду преподавать для заработка испанский язык и напишу правдивую книгу». «Обязательно напишу», — сказал он себе, — «и это будет нетрудно». Надо поговорить о политике с Пабло. Любопытно, как шло его политическое развитие. Слева направо, вероятно. Классический путь в духе старика Леру. У Пабло много общего с Леру. Да и Приетто не лучше. Пабло и Приетто одинаково верят в конечную победу. У всех у них политика конокрадов. Я стою за республику как форму правления, но республика должна будет выгнать вон всю эту шайку конокрадов, которая завела ее в тупик перед началом мятежа. Можно ли найти еще народ, вожди которого были бы такими истинными его врагами? Враги народа. Выражение, без которого можно обойтись. Да, это ходячее выражение не стоит употреблять. Вот что сделала с ним ночь с Марией. Он уже успел стать политическим фанатиком и ханжой, похожим на какого-нибудь твердолобого баптиста. И словечки вроде «враги народа» сами собой приходят ему в голову. Революционно-патриотические штампы. Его разум приучился некритически воспринимать и употреблять их. Конечно, в них заключена правда, но слишком уж легко они слетают с языка. Но после того, что было ночью и сегодня днем, все это предстало перед ним более ясно и отчетливо. Странная вещь — фанатизм. Чтобы быть фанатиком, нужно быть абсолютно непререкаемо уверенным, что ты прав, а ничто так не укрепляет эту уверенность, как воздержание. Воздержание — лучшее средство против ереси. Любопытно, выдержит ли этот тезис дальнейшее углубление. Вероятно, именно потому коммунисты так воюют с духом богемы. Долой богему то, чем грешил Маяковский. Но ведь Маяковский теперь снова причислен к лику святых. Да, потому что он уже покойник. Ты сам скоро будешь покойником. Но нечего думать о таких вещах. Думай лучше о Марии. Мария была тяжелым испытанием для его фанатизма. Решимости его она не поколебала, но ему теперь очень не хотелось умирать. Он охотно отказался бы от геройской или мученической кончины. Он не хотел повторять Фермопилы, не собирался разыгрывать Горация на этом мосту или соперничать с тем голландским мальчиком, который заткнул пальцем дырку в плотине. Нет, он хотел подольше побыть с Марией. Вот, собственно говоря, и все. Он хотел очень-очень долго быть с Марией. Едва ли для него еще существует то, что называется «очень долго». Но если бы оно существовало, он хотел бы провести его с Марией. Мы могли бы поселиться в отеле, ну, скажем, под именем доктора и миссис Ливингстон, подумал он. А почему бы ему не жениться на ней? Ну, конечно, подумал он, мы поженимся и будем тогда мистер и миссис Роберт Джордан из Сан-Велли, штат Айдахо, или из Корпус Кристи, штат Техас, или из Бютте, штат Монтана. Испанки — прекрасные жены. У меня никогда не было жены испанки, так что я это знаю. А когда я опять начну вести занятия в университете, из нее выйдет отличная преподавательская супруга. И если студенты, изучающие испанский язык, зайдут как-нибудь вечерком выкурить трубочку и потолковать в неофициальной обстановке о Кеведо, Лопе де Вега, Гальдосе и других славных покойниках, Мария сможет рассказать им о том, как одни из крестоносцев в синих рубашках поборников правой веры сели ей на голову, а другие скрутили ей руки за спину, задрали юбку и подолом заткнули рот. Интересно, как примут Марию в Миссури, штат Монтана. Если, конечно, мне удастся вернуться на мою старую службу в Миссури. Боюсь, что я там окончательно прослыл красным, и меня занесли в черный список. Хотя кто его знает, может быть и нет. Ведь они понятия не имеют, что я здесь делаю. Да и не поверили бы никогда, если бы им рассказать, а испанскую визу я получил еще до того, как ввели ограничения. Мой срок истекает только осенью 37-го года. Я уехал летом 36-го. И хотя отпуск у меня ровно на год, вернуться я должен к началу осеннего семестра, не раньше. До начала осеннего семестра времени еще много. И до послезавтра времени еще много, если уж на то пошло. Нет, насчет университета, я думаю, можно не беспокоиться. Нужно только вернуться к началу осеннего семестра, и все будет в порядке. Только постараться вернуться к началу осеннего семестра. А все-таки странной жизнью я живу вот уже долгое время. Черт его знает, до чего странный. С Испанией связана твоя профессия и твоя служба. И нет ничего удивительного в том, что ты поехал в Испанию. Летом тебе не раз приходилось работать на строительстве различных технических сооружений или на прокладке лесных дорог, или в артиллерийском парке, и ты научился обращаться с динамитом, поэтому в том, что ты взялся за работу подрывника, тоже ничего удивительного нет. Работа как работа. Вот только всегда нужно торопиться. Как только работа подрывника становится для тебя технической задачей, ты больше ничего, кроме технической задачи, в ней не видишь. Но тут есть еще много другого, что совсем не так просто, хотя, по правде сказать, ты довольно легко с этим свыкся. Например, тут всегда старательно ищешь наиболее благоприятные условия для убийства, неизбежно связанного с работой подрывника. Разве громкие слова делают убийство более оправданным?